Марина, мне явилась идея! В комнату, хлопнув дверью о стену, влетел оранжевый вихрь и плюхнулся на кровать, где я безмятежно читала книжку. Это гениальный! Я тяжко вздохнула, отложила весьма нетривиальный любовный роман в сторону и недовольно взглянула на Алену, мою соседку по комнате. Эта молодая и вполне себе симпатичная девушка на протяжении последнего месяца была моей нескончаемой головной болью. Все дело в том, что Алена переселенка или попаданка, как она себя называет, а мне в качестве преддипломной практики досталось проводить с ней финальную стадию адаптации. Ох, если бы я только знала, чем это для меня обернется! Всего этих стадий было три, но мне в силу будущей профессии интересна была лишь последняя. А учитывая то, что переселенцы к нам попадали хоть и часто, но не массово, то я искренне и ошибочно считала себя счастливицей. Чего стоили одни только завистливые взгляды одногруппников, которым подопытных-то не досталось? На нашу группу из 10 студентов переселенцев выпало лишь трое, поэтому оставшиеся 7 неудачников были обречены на научные изыскания в пыльных кулуарах старинных библиотек вместо работы с живым и довольно интересным материалом. А переселенцы порой бывали крайне забавны. Алена поначалу меня очень порадовала своей живостью и активной жизненной позицией. Девушка веселила своими странными взглядами и ошибочными познаниями, основанными на каком-то мифическом фантазе. Веселила-то веселила, но до тех пор, пока я не осознала всю степень попадалого. Причем моего. Как ее только психиатры проворонили. По мне, таких надо на транквилизаторах и пожизненно держать. Когда к нам попадают люди или иные разумные существа, с ними после обнаружения какое-то время работают пси-лекари, чтобы медикаментозно снять стресс от смены мира и убедиться в их вменяемости. Нередки, к сожалению, случаи, когда переселенцы теряют рассудок или считают, что наш мир им просто снится. Обычно такие последствия случаются после стрессового перехода, когда человек, а в основном с ума сходят именно люди, перемещается в момент смерти. Алена, кстати, попала под какой-то самосфал. Что это такое, я из ее сумбурных объяснений так и не поняла, но по функционалу оно напоминало платформу, ну, для телекинеза крупногабаритных грузов. Когда становится ясно, что переселенец способен без вреда для психики своей и окружающих начать новую жизнь в Айларе, его переводят в специализированный адаптационный центр, где на протяжении полугода обучают языку, базовым умением, всему, что необходимо для самостоятельного существования. И только потом настает очередь третьей стадии, когда под наблюдением штатного психолога иномирцев прикрепляют к местным студентам психфака для окончательной ассимиляции. Алену закинула в наш мир с земли около полугода назад. И с того знаменательного момента девочка вбила себе в голову идею о своей исключительности. Не зря же смерть обошла ее стороной, и высшие силы переместили в этот мир. Убедить ее в том, что на самом деле в полуактивной точке соприкосновения по чистой случайности встретились она и сам Асфал, который в силу большего веса просто переместился на несколько миров дальше, и не удалось никому. Она избрана, и все тут. В самом начале адаптации Алена не плакала и не искала способ вернуться в свой мир, как большинство ее соплеменников. Она возмущалась, что язык нельзя выучить магически и за один миг. И почему он вообще не прописался на подкорке вместе с письменностью при переходе? Откуда она взяла этот бред? Речевой центр землян, как и у людей в Айларе, находится в лобных долях, это я знаю точно, ибо подруга-медик рассказывала, как они парочку переселенцев на первом курсе препарировали. Потом от Аленки целых 3 месяца страдал адаптационный центр, откуда ее выпустили, а точнее выперли. Стоило только переселенке начать хоть немного самой изъясняться. А теперь настала моя очередь. И какая же гениальная идея посетила тебя на этот раз? Поинтересовалась у девчонки. Мну ходить победила мировое зол. Ну вот опять. Декаду назад я еле успела остановить эту дурынду, когда она чуть не кинулась под колеса правительственного кортежа. Тогда ею овладела гениальная идея, что наследник престола должен в нее влюбиться с первого взгляда. И Алену ничуть не смущал тот факт, что наследник уже давно и счастливо женат. И вообще он эльф. Эльфы. Лопоухие были еще одним бзиком моей подопечной. И длился этот бзик 2 декады. Она бросалась на шею всем встречным особям мужского пола с длинными ушами. Некоторые парни, кому было куда, даже из общаги съехали, променяв вольную студенческую жизнь на мамочкины обеды. Если у Алены не получалось привлечь внимание эльфов своей неземной красотой, она начинала откровенно хамить. Это была еще одна ее фича. «Так надо, иначе не влюбятся», — утверждала она. А учитывая ее фифекты-фиксы, я еле сдерживала смех. Парни тоже сначала потешались над Аленкиными перлами, пока я, немного привыкшая, не переводила им смысл сказанного девушкой. Тогда они краснели, зеленели, нервно прядали ушами, скрипели зубами и молча удалялись. На Аленкино счастье бить женщин у эльфов не принято. Моя попаданка от такой реакции светилась, как медный таз, и с нетерпением ждала следующего свидания со своей судьбой. Вот только вторая встреча ее совсем не радовала. Эльфы не дураки с полоумными переселенками связываться, поэтому парни просто игнорировали Алену, и изменить это она уже не могла никак. Если эльф поставил кого-то в игнор, то это насовсем. Ну, или лет на 50 как минимум. Девушка и прыгала вокруг своей жертвы, и злилась, и выкрикивала оскорбления. Ничего, ноль реакции. Как-то раз она даже в драку полезла. Да только старшекурсник скрутил ее за считанные секунды, а потом спокойно поинтересовался у меня, куда доставить это. Подавив ехидную улыбочку, я попросила транспортировать это до нашей комнаты в общежитии, куда мы и не могли добраться из-за моей подопечной вот уже 1.5 часа. Дальше была разъяснительная беседа, где я в подробностях расписала Алене особенности психологии эльфов и методики взаимодействия с ними, а также намекнула, что еще одна подобная выходка с рукоприкладством и кто-то, не будем уточнять кто, может донести на нее в комиссию по аттестации. И тогда девочка вместо выпускного экзамена будет проходить еще одно медицинское освидетельствование, которое не факт, что пройдет. — Так мне еще на экзамен ходить? — взревела Аленка, пропустив мимо ушей всю остальную часть фразы. «Да!» — мстительно припечатала я, ибо в тот день эта маломерка 1,5 метра с каблуками меня особенно достала. «Если ты не прекратишь таскаться за мужиками и распугивать эльфов, то ты его не сдашь». «И кто тогда?» «Никто, а что?» — поправила девушка. «Пройдешь адаптацию по второму кругу, начиная с медиков». «Ну, моя не хотеть!» «Тогда твоя учиться!» — передразнила я ее и сунула в руки расстроенной девице учебник по географии. Сверху доложила пособие по межрасовой психологии, порылась в книжном шкафу и дополнила стопку учебником этикета. Немного подумала и присовокупила ко всему этому грамматику 3-го Айларского и толковый словарь, скрыв Аленку под горой знаний. Хватило дня на 3. И вот опять очередная гений-идея. И какое же зло нашего несчастного мира на этот раз перед тобой провинилось? Скептически задрала бровь и смерила Аленку недовольным взглядом. Вот вроде симпатичная девчонка. Носик курносый, большие голубые глазки, губки бантиком, очаровательные веснушки. И ведь умная, географию уже почти выучила. И хоть Айлар устроен довольно просто, 3 континента, по 6 государств на каждом, а названия обозначены цифрами, надо же не просто выучить, какой расе какие государства принадлежат, но еще и запомнить, в каких климатических условиях и почему те или иные народы проживают. Сейчас мы с ней над этикетом работаем, читай, безуспешно бьемся. Ей бы сейчас выучиться, найти работу, выйти замуж и жить припеваючи, воспитывая детишек. Так нет, она у нас исключительная. Ей только принца подавая. «Хозяин Черной горы!» — зловеще прошептала Алена, и даже правильно. А я задумалась. Мировым злом горца вряд ли можно было назвать, но приграничные конфликты у драконов-оборотней с эльфами случались частенько. Последние не дали, как вчера, все газеты трубили. Что там не поделили на этот раз, неизвестно, но таблоиды из небольшой стычки на границе гор тут же раздули войну мирового масштаба. Сама читала и смеялась над тем, как кровожадные драконы во главе с хозяином Черной горы угрожают спокойствию благополучия 2/3 нашего сиречельфийского и 2/4 соседнего человеческого государств. И вот дернул черт меня именно на примере этой статьи разбирать соленую грамматику. «И что ты собираешься делать?» — обреченно поинтересовалась у переселенки. — Ходить, прибить мировой зол. — Алена, ты понимаешь, что газетам верить нельзя, — ласково начала я. — А ты понимать, что Мну должен делать подвиг? Мну не зря в тот мир, Мну в избранный. — С чего ты это взяла? — обреченно закатывая глаза в потолок, протянула я. — Началось. Мну выжить, как и тысячи переселенцев до тебя. Мну девственница, как сотни переселенок до тебя. Мну маг средней руки, как и миллиард айларцев. Мну рыжий. Мну, тьфу, я тоже, уже практически кричала я. Ну как можно быть такой упертой, если не сказать дурой? Рыжий она, аргумент. «Так ты ходить со мне?» — порадовала меня девчонка. «Я в этом балагане не участвую», — уверенно заявила я, вновь взяла в руки книгу и углубилась в чтение. Марина, ты мну друг? Алена села на постель рядом, чуть не придавив мне ноги. Друг, не отрываясь от чтения, пробурчала в ответ. Ты должен ходить со мне. С чего это? Я перелистнула страничку. Там сейчас самая заварушка начнется. Интересно же. Ты женщина-воин? Уверенно заявила Аленка. Я даже от книжки оторвалась. Ты из клапана стальной, а этот клапан — элита четвертого государства. Это же Министерство обормотов. Я даже опешила. Алена, воины в клане, мужчины. Женщинам разрешено работать только на гражданских специальностях. И никакого отношения к обороне государства они не имеют никогда. Но ты уметь биться! Должен уметь! Алена, как маленькой начала объяснять я девушке, не только в клане стальных, но и во всех остальных кланах обучение рукопашному бою — это обязательный предмет в образовательной программе детей до 5 лет, чтобы они научились группироваться, правильно падать, не ломая при этом себе руки-ноги. — Вот! Мну же казать, ты уметь биться! — неподдельно обрадовалась попаданка. — Ален, ты меня слышишь? Я сказала, в обучении детей до 5 лет. Ты думаешь, я что-то помню? Сообщать Алене о том, что какое-то время все же посещала занятия по основам ведения боя, я благоразумно не стала, от греха подальше. Но мну не уметь и этот! Расстроилась девчонка настолько, что даже рыжие кудряшки понуро обвисли. А мировой зол бить надо? Ну, кому надо? Простонала я, уже понимая, что довольно скоро очередной бессмысленный и беспощадный спор с переселенкой закончится для меня головной болью. «Мну в избранный!» — сурово провозгласила Аленка и, сдвинув бровки, уставилась на меня взглядом осла. «Если тебе не ходить, мну ходить без ты. Ты меня не друг. Мну один — победать или помирать?» «Лучше бы помирать. Но, увы, драконы женщину не убьют. Зато покалечить случайно могут, а мне за это неуд впаяют. И прощай, престижная работа. Мну орудие достал!» Девчонка соскочила с моей кровати, залезла под свою и извлекла на свет длинный ржавый меч, которым обычно у нас реконструкторы пользуются, когда устраивают показательные исторические выступления. «Мну знать координаты телепорт! Мну туды и сюды!» Из кармана рыжей показался голубой кристалл, и где только достала. «Ведь негде же! Если только не...» «Аленочка, а откуда у тебя телепорт?» Ласково поинтересовалась я, и, судя по бегающим глазкам и виноватому виду, оказалась права в своих предположениях. — Кто? — сурово вопросила эту беду ходячую. — Магистра Валериуса, — со вздохом призналась она. — Вот же пакость мелкая! И черт с ней, что уже 20! Мозгов-то лет на 8, как можно было обокрасть магистра Валериуса, этого милейшего старикана? Как только рука поднялась что-то забрать у подслеповатого доброго дедушки, которого обожали всем универом, начиная со студентов и заканчивая ректором. «Аленочка, милая!» Мой ласковый оскал мог напугать кого угодно. Девица дрогнула и отступила на шаг. — А ты знаешь, что воровство артефактов — подсудное дело? — Так мну не воровство, — пролепетала она. — оно меня дать для ты. Ну, сказать ты надо, оно дать. Не зарычала я только чудом. Сжав и разжав кулаки несколько раз, я молча развернулась и направилась к артефакту для выхода в информационное подпространство, которое в народе именовался окном. Легкое касание полупрозрачного слюдяного прямоугольника пробудило прибор, и он засветился ровным розоватым светом, активируя связь с информационным полем Айлара, где хранились килотонны различной информации. Мое терпение лопнуло. Таких, как Алена, надо учить, причем самым жестоким, зато действенным способом. Она хотела побеждать мировое зло? Будет ей. Насколько я помню, у хозяина Черной горы как раз есть аттракцион для идиотов, желающих сразиться с драконом. В специально оборудованной под комнату страха пещере натыкано штук 20 материальных фантомов, и постоянно сидит смотритель и следит, чтобы посетителя совсем не убило. Вот только работает ли он сегодня? Есть. В окне высветилась надпись «Режим работы ежедневно с 3 до 9». Дело в том, что айларские сутки равны 25 земным часам, но разделены всего на 10 часов. Каждый час, в свою очередь, делится на 100 минут, и, следовательно, один айларский час равен 2,5 земным, а одна местная минута – 1,5 нашим. Глянув на часы, я, довольно улыбаясь, обернулась к Алене. Девочка инстинктивно отшатнулась, прижимая к груди свое грозное оружие. — Хочешь сразиться с хозяином Черной горы? — Хорошо, будет тебе битва бобра с козлом. И, схватив девчонку за руку, я потащила ту к выходу. Активировать кристаллы следует только на улице. В противном случае излучение от окон может сбить все настройки. Вот только я-то это знала, Алена — нет. Голубая дымка окутала наши фигуры, и мы под громогласный визг нашей избранной и мои тихие ругательства ухнули вниз. Оставалось только молиться, чтобы настройки слетели не очень сильно. Но, видимо, в этот день богиня-мать была глуховата. «Я тебя убью», — пообещала я, оборачиваясь к Алене. «Мну неприкаянно!» — пролепетала девица, отползая от меня на безопасное расстояние. Каменная крошка под рукой переселенки осыпалась и с дробным стуком покатилась с обрыва в пустоту. Аленка взвизгнула и испуганно сжалась на самом краю. Мы оказались на очень узкой, неустойчивой насыпи, образовавшейся, видимо, во время последнего камнепада. И все это очень и очень высоко от земли. Вокруг простирались лишь бескрайние горы, своими снежными пиками прокалывающие небо. Зеленый ковер растительности остался далеко внизу, что не вселяло оптимизма при взгляде на эти гигантские лысые камни. Никогда не питала страсти к горам по двум причинам. Первая — я до жути боюсь высоты, а вторая — даже вспоминать не хочу. — Не шевелись, — скомандовал я, и, дождавшись, когда девушка замрет, попросила. — А теперь медленно протяни мне телепорт. Я перекину нас обратно. Аленка, все еще вздрагивая, вытянула руку и передала мне кристалл. С облегчением выдохнув, я сжала в ладони голубой, чуть светящийся камень. Теперь капелька своей магии немного, и... Мигнув в последний раз, камушек погас. Тьерш! «Расскажи-ка мне, Аленочка!» Очень добро скрывая нервозность за ласковой интонацией, чтобы не испугать переселенку и не спровоцировать обвал нашей хлипкой опоры, спросила я, «Как ты умудрилась активировать сразу 2 заряда на 1 перенос?» Да, сути дела, это знание не изменит, но надо как-то отвлечься от нашего бедственного положения, чтобы успокоиться и начать думать. Мну делал так, как сказать магистра Валериуса. Под телепорт свой магией и потом вдать координат. Мну отдал весь свой магии, а потом дать нужный координат. По морде бы тебе дать за такое. Себе под нос проворчала я, нервно сжимая кулаки. Это ж надо додуматься, вбухать в активацию весь резерв. Не мудрено, что телепорт сглючил. С таким подходом он дал бы сбой, даже будь мы на улице. Чисто теоретически нас ведь могло перебросить в другой мир. Или, того хуже, в междумирье. А то вообще размазать по этим чертовым скалам. «Марин!» — раздался жалкий голос Аленки. «Марин! Все плохой!» «Все еще хуже, чем плохой!» — резко ответила я и объяснила, чем все могло обернуться, наивно надеясь, что до нее дойдет вся серьезность ситуации. Но, увы, это же Аленка! «Вот! Мну же говорил, что вы избранный, мну не мочь помереть!» — Да, ты мочь угробить еще и меня. Но не угробить же! — резонно заявил это безмозглое дитя и расплылось в счастливой улыбке. — Это судьба! — загадочно прошептала она и подмигнула мне. Ну вот что с нее взять? Застонав, я прикрыла глаза и попросила девчонку замолкнуть и не мешать. С третьей попытки после крепкого словца до нашей избранной наконец-то дошло, что от нее требуется. И вокруг воцарилась блаженная тишина, давая мне возможность сосредоточиться и подумать, как теперь отсюда выбираться. Вариантов было два. Первый — это спрыгнуть вниз в процессе, корректируя скорость и траекторию падения. Но подобный фокус для двойной массы я вряд ли вытяну. А если и вытяну, то по прилету буду лежать пластом как минимум час, плюс мигрень на сутки обеспечена. В общем, приятного мало. Оставим на крайний случай. Второй вариант предпочтительнее. Можно послать сигнал бедствия и подождать, когда за нами явятся спасатели. Вот только ждать придется долго. В горах обычно обитают драконы, а эти пришельцев, мягко скажем, недолюбливают. Поэтому с них станется передать сигнал в ближайшее государство, а уж пока оттуда маги доберутся. Телепорт ради полудурочных альпинистов, за которых нас обязательно примут, однозначно никто тратить не станет. Эх, понять бы еще, куда нас занесло. Горы как горы, для меня они все на одно лицо. А вот дракон бы безошибочно определил и континент, и гряду, и даже название конкретной горы, не говоря уже о расстоянии до ближайшего поселения чешуйчатых оборотней. Марин, что делаю? Конкретно ты сидишь и не шевелишься, а я пока сигнал бедствия отправлю. А потом... Очень хотелось ответить, что суп с хвостом, но я сдержалась. А потом мы сидим и ждем помощи. «Долго?» — жалобно пробормотала Аленка. «Скорее всего, да», — обнадежила ее я. «А что такое?» «Ну, туалет хотеть», — прошептала она и покраснела, как помидор, то ли от стыда, то ли уже подпирала. «Терпи!» — отрезала я, выпуская из пальцев правой руки алые искры и вкладывая в них информацию о нашем местоположении. «Ну, очень хотеть!» — заныла девчонка, пока я по очереди стряхивала сигнальные маячки и отправляла их во всех возможных направлениях. «Вот что ты от меня хочешь?» Устало повернулась я к ней, когда последняя искорка унеслась за горизонт. «Туалет!» «Если ты сейчас пошевелишься, насыпь обвалится, и скоростной спуск нам обеспечен. А ты, может, нам спустить с магией?» С надеждой в голосе предложила переселенка. Это очень рискованно, честно призналась я. Моего резерва на двоих может не хватить. Бери меня, протянула ко мне руку Аленка. Я вся твоя, передразнил ее, но предложение оказалось заманчивым. Осторожно коснувшись дрожащих пальчиков девушки, я сразу же почувствовала теплый отклик магии. Это как опустить онемевшую от холода руку в теплую воду, когда мириады иголочек будто впиваются в кожу, но не больно, а приятно. Жаль только, что все очень быстро закончилось. Из Аленкиных 20 инларов... Инлар — это единица магии в Айларе. Эталоном в один инлар был принят заряд, требуемый для сотворения энергетической сферы любой стихийности, диаметром примерно 92 сантиметра. Из этого можно заключить, что один инлар — это немало, ну и немного. Итак, из Аленкиных 20 инларов в ней осталось от силы 2, ну и то хлеб. Если в течение суток помощь не появится, придется спускаться самостоятельно, а высоту я даже примерно боюсь представить. — Теперь хватит? — радостно заулыбалась попаданка. — Нет, Ален, — тяжко вздохнула я, — ждать все-таки придется. Правда, не так долго, как я предполагала. Уже через 10 минут на горизонте появились две точки, которые стремительно приближались. Силясь разглядеть их, я, дорезив в глазах, вглядывалась в горизонт против солнца. А когда все-таки рассмотрела подмогу, похолодело. Ладошки мигом покрылись холодной испариной, руки мелко задрожали, а в животе заныло от неприятного предчувствия. «Алена!» Тихо-тихо прошептала я, надеясь на то, что зрение все же подвело меня. А какого цвета драконы к нам летят? Девушка осторожно повернулась, прищурилась и выдала. Черный. Ого, всякая красивая! А ну нам покатать? Почти с детским восторгом поинтересовалась она. А отлив какой-нибудь есть? В синеву или серебром? Аленка еще внимательнее вгляделась и сосредоточенно прищурилась, но ответ я знала и так. Нет. Черные драконы, чья чешуя словно поглощает солнечные лучи. Впрочем, почему словно она и поглощает, таким образом давая хозяину дополнительный резерв? За эту особенность их и прозвали солнечными. «Мну так хотеть покататься под дракон!» Радостно верещал эта дуреха у меня над ухом, заставляя непроизвольно морщиться. «Покатают они, как же! Солнечные! Да это же венец творения! И головная боль всего третьего континента, на котором они подмяли под себя все государства!» «Летать умеешь?» Резко выйдя из оцепенения, спросила я соседку и вскочила на ноги. — Нет, — захлопала она огромными глазищами. — Сейчас научишься, — пообещала я ей, схватила за руку, поднимая, обняла за талию, и мы ухнули вниз, увлекаемые в пропасть осыпавшимися камнями, некогда бывшими нашим пристанищем. Надо отдать девчонке должное, она не заорала, во всяком случае сразу. И этого мига мне хватило, чтобы бросить ей на гортань блокирующую звуки сеть. Дальше мы летели в тишине. Аленка не врывалась, лишь крепче вцепилась в меня и меленько дрожала. А я в это время все свое внимание сосредоточила на том, чтобы не дать нам разбиться в лепешку. Мне приходилось огибать острые выступы скал, уворачиваться от редких выступающих корней чахлых деревьев. И самое главное, надо было скрыться из поля зрения драконов, уже увидавших, что добыча ускользает, и изменивших направление полета. Я молилась богине-матери и всем известным мне божествам сразу, чтобы только успеть завернуть за уступ, и там не оказалось бы отвесной скалы. В противном случае мы с Аленкой рисковали навсегда увековечить себя кроваво-красочным барельефом. 5 метров, 4, 3, 2, 1. За резким поворотом были облака, и это стало нашим спасением. Скрывшись в густом влажном тумане, я перестала видеть, куда мы летим, но и драконы однозначно потеряли нас из виду. Не врезались ни во что, мы только чудом. Ультразвуковые импульсы, предупреждающие о препятствиях, тыкались в магический экран буквально за секунду до удара, но и этого мне хватало, чтобы легким толчком немного изменить направление. Тратить много сил я не могла, не знаю, сколько еще придется лететь до земли, но уже сейчас сдерживать ускорение было крайне тяжело. Поэтому и заклинания я использовала простейшие и оттого наименее энергоемкие. Облака закончились так же резко, как и начались, и перед нами раскинулась небольшая долина, запертая со всех сторон цепочками гор. Внизу уже можно было различить небольшие домики, а вскоре стал виден и дым, идущий из печных труб. Таких долин на третьем континенте было пруд-пруди. Он вообще отличался изрядной гористостью. Оттого и расплодилось здесь драконов, как троллей нерезанных, особенно солнечных, ставших настоящим бичом для всех остальных рас. Ну да, не люблю я драконов. А между прочим, далеко не безосновательно. Из последних сил завернув за широкий уступ, чтобы скрыться от взглядов возможной погони, если драконы не плюнули еще на нас, в чем я сильно сомневалась, я с размаху впечаталась в дерево боком, потеряла концентрацию, и жалкие крохи оставшейся магии кинула на то, чтобы смягчить удар о землю. Мы с Аленкой свалились с высоты 5 метров, но мой последний рывок не остался незамеченным. И с хрустом ломая, по счастью, только сухие ветки, мы мягко покатились по склону. Остановились довольно внезапно, свалившись в неглубокую яму. Прелые прошлогодние листья с тихим шелестом укрыли нас, словно покрывалом. Голова закружилась и поплыла, а в висках застучали первые молоточки боли, извечное последствие магического истощения. Вяло оглядевшись, я порадовалась. Края ямы немного выступали вперед, скрывая нас от взглядов с высоты. «Через несколько минут ты сможешь говорить», — морщась от боли, предупредила я переселенку. «Не орать, не шуметь и драконам на глаза не попадаться, поняла?» Девчонка активно закивала, глядя на меня все еще выпученными от страха глазами. «Я сейчас отключусь. Что бы ни случилось, сидишь, молчишь и не высовываешься». В глазах противно зарябило, голова загудела, как колокол, а потом пришла блаженная темнота.